Ранее Найт сказал перед всеми, что лишь он себе хозяин, сейчас же благодаря опровергающим словам Козрикса его репутация была изрядно подмочена. Этот глупец был направлен на Тарас с одной единственной целью – присоединить торговую зону этого мира к зоне влияния мира Тысячи Путей, известному центру межмировой торговли. Держалось же это в тайне, так как стоит за ним кое-кто нам обоим хорошо известный. «Ты хочешь сказать?» – выражение морды Ульдрады резко изменилось, и Козрикс сухо кивнул. Роганра Талчный вновь заинтересован Тарасом. «Этот ублюдок опять здесь!» Бешеный рев Ульдрада-воителя заставил всех драконов, кроме белого титанического, содрогнуться. «Козрикс, ты прекрасно знаешь, что ему было запрещено появляться на Тарасе. И зная это, ты все равно встал на его сторону. Не смей повышать на меня голос!» Тоже зарычал Козрикс. «Роганрад блюдет договор. Именно поэтому он и выслал лишь агентов, а не прибыл сюда сам. Хорошо, что его здесь нет», уже куда спокойнее заявил дед Аргалора. «Иначе я бы вновь прожег его синюю шкуру, как в старые времена. Не топорщи передо мной крылья», фыркнул в развлечении Козрикс. «Ведь мы оба знаем, что в том бою ты был не один, и даже так у вас не получилось его убить, а лишь выйти на ничью. Ему просто повезло», чуть смущенно хмыкнул Ульдрат, но быстро вернул тему разговора. «И тем не менее, Козрикс, ты прекрасно знаешь, кто он такой и почему с ним не стоит вести дела. Он дал мне то, чего я хотел», без интереса пожал плечами белый дракон. «И так как в Тарасе он обещал не появляться, я не вижу причин, почему с ним не стоит вести дела». Два титанических дракона угрюмо замолчали, прекрасно понимая, что у них не получится переубедить собеседника. Аргалор же тоже хмурился, но по другой причине. Пока многие из ближайших драконов недоуменно спрашивали друг у друга, кто же такой Роганра Талчный, Думав давно сделал домашнее задание. Слишком часто сталкивая в последние годы с могущественными существами, лев потратил немало сил, времени и средств, чтобы собрать как можно более полное собрание всех явных, тайных и ужасных сил, действующих на Тарасе. Имя Роганрада отлично подходило под все три категории. Известно, что когда древний дракон справляется со своей физиологией и перерождается, то он приобретает ранг титанического. Но так как этот ранг максимальный, то титаническим драконом назовут как 2000-летнего ящера, так и 10000-летнего. В этом плане драконами была создана еще одна, пусть и неофициальная градация. Те драконы, что застали великую войну с великанами, и те, кто нет. Роганрад был из первых. Когда Элдвинг еще вел бесчисленные стаи драконов вперед, а Карадос Жнец Великанов был всего лишь одним из множества генералов, Роганра Талчный был уважаемым членом военного штаба, планирующим стратегию захвата вражеских миров. Будучи синим драконом, Роганрад всегда отличался хитростью, но что по-настоящему его выделяло среди всех своих современников и множества последующих поколений, так это его бездонная, неизмеримая и безумная жажда полного и абсолютного доминирования и контроля. Драконы по своей природе невероятно жадные и гордые создания, но если повелители неба называют другого дракона алчным, то это можно воспринимать как восхищение, так и настороженность. Когда Элдвинг исчез, Роганрад долго скитался по всей вселенной, пока в какой-то момент не расположился на Тарасе, давней родине драконов. Пожив какое-то время мирно, алчный начал становиться проблемой для всех остальных повелителей неба. Испытывая жажду большего, он принялся интриговать и формировать вокруг себя власть, сталкивая своих противников друг с другом. Все продолжалось вполне успешно, пока несколько титанических драконов не раскусили его планы и не объединились, совместно бросив ему вызов. Бой был жестоким, но окончательного победителя так и не наступило. Все сражающиеся очень ценили свои жизни, поэтому Роганрад пообещал больше никогда не ступать на Тарас, после чего он ушел. И вот, спустя тысячи лет его имя вновь прозвучало в этом мире. Дальше его судьба Эргалору была неизвестна, но если верить словам Козрикса, алчный осел в мире Тысячи Путей, уникальном мире, сформировавшемся в океане хаоса из отрубленного исполинского манипулятора какого-то то ли голема, то ли робота. Размер манипулятора был столь велик, что нашедшие его поселенцы сумели построить на нем города, что впоследствии объединились в один большой город. Испускаемая же манипулятором уникальная энергетическая сигнатура позволила межмировым путешественникам четко видеть этот город даже из отдаленных миров. Учитывая все вышеперечисленное, можно было быть уверенным, что Роганра Талчный был противником, с которым Аргалору ни в коем случае не стоило связываться напрямую. Больше не говоря ни слова, Козрикс насильно увел подавленного Найта прочь. Ульдраджи, если и хотел пообщаться с Аргалором, об этом забыл, обеспокоенный новой информацией. Жизнь становится все интереснее и интереснее. Насмешливый голос подошедший Аримат отвлек Аргалора от тяжелых размышлений. А ты умеешь подбирать достойных противников, братец. Титанический дракон из старых времен. Враг, что идеально тебе подстать. Уверена, когда ты его победишь, то смело сможешь претендовать на имя Элдвинга. А я смотрю, твоя любовь к сарказму так никуда и не делась, с кривой ухмылкой заметил Лев, поворачиваясь к сестре. Рад тебя видеть. Последнее он сказал неожиданно даже для самого себя. И я тебя тоже. Улыбка синей драконицы на мгновение перестала быть такой самодовольной, проявив нечто искреннее. Знал бы ты, как иногда тяжело, когда ни на ком потренировать мои словесные удары. А прислужники тебе на что? Ай, они всего лишь прислужники, отмахнулась Аримат. Что бы я ни сказала, они будут лишь преданно меня слушать и совсем соглашаться. В этом нет никакого интереса. Брат, сестры, Рагдар, как обычно, был немногословен. Этот красный раздражает. Ой, Сиарис, прости, что я тебя не поприветствовала. Спохватилась Аримат и ласково хлопнула латунную по плечу крылом, чем заработала целых 3 недоуменных взгляда. Я так рада тебя видеть, что ты просто не представляешь. Найти умную драконицу вроде тебя, оказывается, такая морока. Даже поговорить ни с кем. Что? Нахмурилась синяя. Я думала, ты будешь более язвительной, осторожно сказала Сиарис и тут же добавила, будто испугалась, что это прозвучало слишком грубо. Просто из нас всех только я стала частью чужой стаи. Угу. Сухо кивнул Рагдар. Согласен. Присоединился к общему недоверию Аргалор, чем заставил Аримат закатить глаза. Ох, Сиарис, Сиарис, про этих дуболомов понятно, но ты... Аримат лукаво улыбнулась сестре. Все на самом деле очевидно. Каждый из нас пошел по своему пути и добился впечатляющих успехов. Аргалор стал главой своей корпорации, Рагдар, королем страны, я, тайным правителем корпорации Нуршах и значительной части Асимахского халифата, но ты создала настолько сумасшедшую и живучую организацию, что даже усилий всего мира не хватило, чтобы их уничтожить. А если вспомнить, что они творят? Аримат игриво похлопала застывшую Сиарис по голове. Так что, пожалуйста, просто продолжай ходить за нашим братом. Так для этого мира и для нас всех будет намного спокойнее. Кроме того, разве ты это и не делала, когда мы все были моложе? Тоже ходила за ним хвостиком. Аргалор с трудом подавил желание громко засмеяться. Если бы Аримат знала, что даже сегодняшний Тинг был создан Сиарис, хоть она уже и была в его стае, даже лишившись своей организации, Латунная все равно умудрялась сотрясать мир до самых основ. Эй, смутилась Сиарис, возмущенно сверкая глазами. Вообще-то, хочу напомнить всем, Марш Свободы сделал и много хорошего. Конечно, конечно, сердечно закивал Аримат, из-за чего никто ей не поверил. Если только забыть про их любовь, проводить особо запрещенные ритуалы и использовать безумные практики, после которых остаются полностью разрушенные города и вторжения демонов, дьяволов и прочей мерзости. Тогда да, ты абсолютно права. Ах, какая ностальгия, улыбнулся Аргалор, с улыбкой смотря на спорящих сестер. А ты, Рагдар, ничего не хочешь сказать старшему брату? Последние 2 слова он особо акцентировал. Сегодня ты победил, коротко сказал белый ящер, бросая на льва косой взгляд. В следующий раз выиграю уже я. Ах, Рагдар, никогда не меняйся, одобрительно кивнул лев. Кстати, я как раз хотел спросить, а кто тот мелкий латунный, что пришел вместе с твоей стаей? Согласись, он выбивается из твоей чисто белой темы. Спас ценного прислужника, в ответ на сомнительный взгляд Аргалора, Рагдар неохотно пояснил. Очень ценную прислужницу. Нападение на город монстров. Он скрывался, но решил помочь. Я оценил. Надеюсь, ты когда-нибудь расскажешь мне подробности. Льву и впрямь было интересно узнать больше, но прежде чем он продолжил, их всех отвлекли 2 подошедших дракона. Мать-отец, ошеломленно выдохнули молодые драконы, наконец-то обратив внимание на важную деталь. Вы опять вместе, вид того, как 2 на дух не переносящих друг друга дракона подозрительно близко стоят вместе, заставил их детей чувствовать себя откровенно неуютно. От автора. Ух, как-то увлекся диалогами и встречей. Но теперь Тинг уж точно в следующей главе. Глава 18. Молодые драконы с перекошенными мордами смотрели на удивительно мирно стоявших рядом родителей. Учитывая тот факт, что предпоследний раз на их памяти, Когда Сариана виделась с Даруготом, они подрались, а последние почти это сделали. Вид милой пары вызывал у Эргалора и остальных глубокое чувство неприятия. Лев быстро оценил вид родителей и не мог не отметить, что его мать времени зря не теряла. Если рост Даругота почти не изменился, достигнув 15 метров, то вот Сариана ощутимо выросла до 13,5 метров. Если учесть, что Эргалор к своим годам дорос до 7 метров, а с возрастом даже рост красных драконов замедляется, Лев был готов поверить, что рассказы их прадедушки были правдивы, и Сариана всегда была той еще оторвой. Но во имя всех темных богов, почему его родители столь мирно находились рядом друг с другом? «Привет, детишки! А вы, я смотрю, времени не теряли, вон, как выросли!» Весело поприветствовала их красная драконица, знакомым хищным прищуром окинув каждого из них. И несмотря на то, что дети Сарианы повидали всякое дерьмо, столь знакомый вид их матери все еще заставил их немного поежиться. Нет, если подходить к делу объективно, по драконьим меркам Сариана была невероятно заботливой и доброй матерью. На протяжении долгих лет красная драконица терпеливо снабжала свое потомство пищей, защищала его и даже учила. Существовали драконы, что после рождения вермлингов просто бросали их. Шанс таких детей дорасти до взрослой жизни был, мягко говоря, удручающим. Более того, когда ее дети ошибались или пакостили, Сариана никогда не использовала физическую силу, довольствуясь магическим давлением. Впрочем, последнее могло быть из-за опасения нечаянно раздавить своих вермлингов слишком сильным ударом. Тем не менее доминирующая фигура их матери прочно вписалась в подсознание молодых драконов и проявляла себя даже спустя столько лет. Подумать только, они еще не достигли даже взрослого возраста, но уже стали причиной объявления внеочередного тинга, покачал головой впечатленный Даругот. «Приятно видеть, что вы все целы. Сиарис, Аргалор, Аримат и Рагдар, двое последних ошарашенно замерли, не веря, что отец в конце концов тоже признал их существование. Конечно, у этих двоих было что сказать Даруготу по поводу избирательной слепоты, но их инстинкт самосохранения отговорил их от высказывания претензий. Ах, я помню те годы, будто они произошли только вчера». Глаза Сарианы подернулись воспоминаниями. «Я всегда знала, что Эргалор еще встряхнет этот мир. Ведь как может быть иначе, если сразу после рождения он без всяких сомнений атаковал меня, вцепился и висел прямо вот на этом когте, еще и пищал так угрожающе, яростно дергая головой, будто собирался оторвать мне всю лапу». Эргалор внезапно почувствовал себя очень не в своей тарелке, когда Сариана начала показывать отцу этот самый коготь. Особенно же неловко было от заинтересованных взглядов остальных сестер и брата. Впрочем, очень скоро они тоже хлебнули свою долю унизительных воспоминаний. А Рагдар, никогда не забуду, когда ему чем-то не понравилась одна из стен в нашей пещере. Он почему-то решил, что она то ли мешает ему пройти, то ли бросает вызов, и поэтому он изо всех сил бился в нее головой, пытаясь пробить себе путь. Лишь после третьей потери сознания он наконец понял, что стена победила. Да, Рагдар никогда не был самым острым инструментом в сарае. Мысленно вздохнул Лев. Он тоже помнил те сцены и то, как сам веселился, наблюдая за борьбой Рагдара с непослушным камнем. А жадность Аримат вообще была самой большой среди всех. Как-то она приглядела себе застрявший золотой гобелен в самом низу огромной золотой кучи, после чего решила его оттуда достать, изо всех сил дергая на себя. Вот только куча оказалась очень неустойчивая и в итоге рухнула ей на голову. Когда я проснулась от грохота и нашла ее, то из кучи золотых безделушек торчал лишь панически дергающийся хвостик. Но Сиарис, это вообще-то что-то. Мать, я так рада тебя видеть. Изо всех сил вклинилась Латунная, прежде чем очередь дошла до нее. К чему ворошить все это прошлое? Сегодня такой хороший день, давайте смотреть только в будущее. А мы не прочь поворошить. Немедленно рявкнули Эргалор, Аримат и Рагдар, возмущенные тем фактом, что их грязное белье было вывешено, а Сиарис нет. Ах-ха-ха! Громко засмеялся Даругот, ласково потершись шеей о шею Сарианы под отчаянные взгляды их детей. «Мать, а как так вышло, что вы с отцом снова вместе?» — нервно спросил Аримат, и уши всех четырех молодых драконов немедленно напряглись. «Ох, это немного долгая история!» Два дракона переглянулись, и Сариана усмехнулась. «Иногда мы продолжали поддерживать связь, обсуждая ваши успехи и достижения. Каждый из вас столького достиг, что мы оба пришли к выводу, что благодаря нашим великолепным генам любое потомство обречено на величие. Именно так, гордо согласился Даругот. Первый эксперимент показал невероятные результаты, так почему бы и не продолжить? Кто знает, может, ваши следующие братья и сестры добьются еще больших успехов. Конечно, конечно, ваши гены, язвительно подумал Лев. Глупые родители, очевидно, именно мое глубокое и великолепное образование стояло за их превосходным жизненным путем этих глупых сестер и брата. Тем не менее Эргалор не мог не испытывать дискомфорта, и, обменявшись взглядом с остальными молодыми драконами, он лишь подтвердил вескость своих опасений. Конкуренты. Одна единственная мысль горела ярким пламенем в головах молодых. Учитывая, как ярко пылали амбиции детей Сарианы и Даругота, то для младших родственников на Тарасе оставалось не так уж и много для завоеваний. Аргалор и Аримат тихо кивнули друг другу, в этом деле им пришлось бы поработать вместе. Секретная операция никаких спиногрызов была официально начата. На этом убедившиеся в благополучии своих детей Сариана и Даругот ушли прочь. У их же детей были свои заботы, которые они хотели решить до начала Тинга. Первым делом оставивший свою стаю Эргалор полетел прямиком к прадедушке, который вернулся к своему любимому занятию. Он готовил. «Ой, кто это, если не мой любимый правнук?» Оглушительно поприветствовал льва Ульдрат Вайтель. Титанический дракон прилетел на Тинг не с пустыми лапами, а каким-то образом захватил гигантский котел и специи к нему. Так как прислужники были запрещены, то воителю пришлось приставить к процессу готовки своих многочисленных родственников. Вид того, как некоторые драконы разжигают дыханием огонь, другие помешивают воду в котле, а третьи осторожно забрасывают специи, был одной из самых странных вещей, что видел лев за всю жизнь. В самом котле плавали различные морепродукты, куски самых опасных океанических монстров, одного упоминания которых достаточно, чтобы довести суеверных моряков Тараса до истерики. Слова Ульдрада заставили свиту Вайтеля совсем другими глазами посмотреть на двинувшегося к прадеду красного дракона. Конечно, некоторые из них уже видели, что Ульдрад беспокоился о своем правнуке перед другим титаническим драконом, но нынешнее подтверждение окончательно заверило всех в высоком статусе сына Сарианы. Аргалор же игнорировал пристальные, завистливые, а иногда и враждебные взгляды своих родственников. Как-то так вышло, что семья Ульдрада никогда особо не славилась крепкими родственными связями. Если какие-то титанические драконы предпочитали формировать из своих детей и детей их детей свои личные силы, то Вайтель жил куда более просто. «Садись, садись, правнук. Эй, вы, дайте моему правнуку самый вкусный кусок. Это мой фирменный рецепт, и, можешь мне поверить, я работал над ним целую 1000 лет. Острый бульон из древнего кракена». Здоровенная каменная миска немедленно была поставлена перед севшим львом, и тот с наслаждением опрокинул ее содержимое в свой желудок. «Ах, какая вкуснотища!» С наслаждением воскликнул Аргалор, и он на самом деле не лгал, ведь навыки его прадеда в готовке находились на совершенно запредельном уровне. Вероятно, если где-то существовал бог готовки, то ему или ей было бы не стыдно взять пару уроков у Ульдрада. «Хорошо, хорошо, кушай, есть еще!» Обрадованно умилился Ульдрада, легонько хлопнув Аргалора по спине кончиком крыла, отчего бедный лев чуть не врезался носом в камень. Потребовался еще час напряженной кормежки, пока округлившийся Аргалор сумел пересилить желание накормить Ульдрада и перейти к причине своего прихода. «О, никаких проблем, правнук!» Услышавший причину Вайтель был совершенно не против. «Признаться честно, я и сам размышлял о этой твоей идее после твоего прошлого ухода, и, надо признать, в ней и впрямь что-то есть. Тогда, прадед, когда планируется Тинг?» — удовлетворенно спросил Думов, почесывая свое круглое брюхо. «Эх, молодежь, всегда куда-то торопитесь». Ульдрада наклонился и попробовал очередное блюдо из котла. «Все прошлое уже раздали другим членам семьи, но я не удивлен, моя внучка, Сариана, такой же шебутной была. Все куда-то спешила, со всеми дралась, всех оскорбляла. Лишь когда вас родила, чуть успокоилась». Лев внимательно слушал размышления прадеда, так как не хотел, чтобы этот могущественный сверх всякой меры титанический дракон подумал, что лев пренебрегает его мудростью. «Ах да, ты спрашивал про Тинг? Думаю, уже скоро. Еще несколько дней и начнется. Большое спасибо, предок», кивнул Аргалор и сразу перешел к другой важной теме. «Прадед, Найт бросил мне вызов. Рано или поздно, но я стребую с него кровавый долг за это. Но теперь я знаю, что за ним стоят даже не один, а целых 2 титанических дракона. «Пф-ф-ф-ф! Ха-ха-ха!» Прервав льва, Ульдрат громко засмеялся, делая лапами знаки Аргалору замолчать. Успокоился он лишь через минуту. «Давно я так не смеялся. Ты и Найт слишком ничтожны, чтобы ваша свара была достойна внимания этого ублюдка Роганрода. Хоть я его и терпеть не могу, но должен признать, что после ухода Староса это пошло ему на пользу. За эти столетия его торговая империя стала одной из крупнейших компаний в изведанной части мультивселенной. Но тогда почему произошел конфликт между вами и Козриксом?» Нахмурился лев, пытаясь понять все тонкости взаимоотношений истинных правителей мультивселенной. «И разве мне не стоит опасаться Козрикса? Ведь хоть Ульдрат и не пытался строить центр власти, но даже его одного хватало, чтобы с ним считались некоторые межмировые корпорации и страны. Даже если кто-то был способен контролировать несколько различных миров, это отнюдь не значило, что он был в безопасности от гнева титанического дракона. Насчет этого можешь не беспокоиться», — серьезно заявил прадед. «Между нами, титаническими, давно заключен негласный договор о невмешательстве в дела молодых. Будь ты древним драконом, тогда еще был бы шанс привлечь внимание алчного, но прямо сейчас лично его и Козрикса тебе опасаться не стоит». Но прежде чем Аргалор успел облегченно перевести дух, Ульдрат добавил: «Однако даже так тебе не стоит недооценивать того молодого красного паршивца, а главное, стоявшую за ним организацию. Если они обратили внимание на Тарас, то бой с ними не будет простой битвой». «Понимаю», — Аргалор вздохнул, предчувствуя, что в дальнейшем число проблем и не собирается уменьшаться. «Но, прадед, ты так и не сказал, как называется созданная алчным организация, сам же не знаю ее названия. Во вселенной есть слишком много различных сил, чтобы знать их все. Роганрода алчного надо знать, ведь он не просто все», — поучающе заметил Ульдрат. «Называется же она просто торговая компания. Имя глупое, но амбиции Роганрода заключаются в том, чтобы его торговая компания разрослась до единственной во вселенной, поэтому ей не нужно особое название, ведь она будет одна и ее ни с кем не перепутают». Аргалор уважительно кивнул. Он никогда не встречался с алчным, но его видение понравилось Думову. «Ну раз поговорили, а новое блюдо готово», — Ульдрат приказал другим драконам погасить огонь, — «то пора и покушать». Лев страдальчески прикрыл глаза и болезненно схватился за распухшие пузо. Когда он сюда прибыл, то знал, на что шел. Внеочередной драконий тинг начался. Те из драконов, что умели управлять камнем, потратили немало сил и времени, чтобы создать для каждого повелителя неба свою плоскую платформу, выдвинутую из чешеобразной формы арены. В этот день в центре океана собрались даже не сотни, а тысячи драконов. Многие из спящих древних чудовищ, разбуженные взбудораженными котлями, невольно заинтересовались происходящим и решили заглянуть. Но только 8 из истинных монстров стояли во главе сегодняшнего тинга, 4 цветных и 4 металлических. Тарас всегда был центром жизни этих двух подвидов истинных драконов. Именно они были выбраны вести церемонию и подтвердить окончательное решение. Для них в центре арены были построены 8 выделенных мест, перед которыми стоял каменный помост для выступлений. Ведущим нынешнего тинга был выбран золотой титанический дракон, Сутрус Величественный. Именно ему когда-то помешал штормовой великан Тир прикончить Бороса Мучителя. Сам Сутрус пользовался значительным уважением не только среди всех металлических, но его признавали в том числе и некоторые цветные. Несмотря на характерное для золотых высокомерие, Сутрус был прекрасным политиком, что и требовалось в этой сложной ситуации. «Драконы!» Рев Величественного сотряс арену и привлек внимание каждого. Разговоры затихли, и все драконы стали внимательно слушать. «Сегодня мы здесь собрались из-за немыслимого святотатства. Все вы знаете о нем, но я все равно его скажу. Право любого истинного дракона на свободу было самым ужасным образом попрано и уничтожено. И сегодня мы должны решить, что делать с теми, кто дерзнул на такое преступление. Драконы были слишком высокомерны и неорганизованы, чтобы разводить слишком долгие собрания. Хуже того, многие из невошедших в совет титанических никогда не славились терпением». После слов Сутруса развернулся настоящий ад. Каждый дракон счел своим долгом взреветь и выкрикнуть пару ругательств. Больше половины развернули свои могущественные ауры, из-за чего ткань мира немедленно начала комкаться и слабеть. Сквозь прорехи немедленно начал просачиваться хаос и прочие энергии из других планов, но коллективная мощь драконов уничтожала и развеивала все это на месте. Тем не менее нескольким заранее предупрежденным титаническим драконам пришлось поднапрячься, чтобы стабилизировать ситуацию. Им в этом помогали и молчаливо собравшиеся мировые элементали. Мировым духам не особенно хотелось прибирать за разбушевавшимися драконами, но выбора не было. Наконец накал страстей улегся, и Сутрус сумел продолжить. Сейчас слово дается тому, кто узнал о преступлении против всей драконьей расы и немедленно пресек это злодеяние. Аргалор, убийца Бороса, выйди и предстань перед Тингом. Лев медленно поднялся. Его движение привлекло внимание ближайших драконов, зачем последовал эффект домино. Не прошло много времени, как тысячи взглядов сосредоточилось на нем одном. Это чувство давления было намного интенсивнее, чем при споре с Найтом, ведь тогда за ним наблюдала лишь часть драконов. Крылья Аргалора мощно подбросили тело красного дракона, направив его к центру арены. По рядам же повелителей неба прошлись сотни шепотков. Благодаря своему спору с Найтом, убийству Бороса и знакомству с Ульдрадом Аргалор обладал достаточно известной личностью. Можно даже сказать, что слава Аргалора превосходила славу некоторых титанических драконов. Теперь же, одним лишь своим появлением перед всеми, Аргалор навсегда будет вписан в историю драконьей расы. Тарас всегда занимал важное место в событиях Повелителей Неба, и внеочередной Тинг редко собирался даже на протяжении всей истории. Когда Лев приземлился на сцену, то он уже знал, что ему стоит сказать. Не было необходимости в каком-то сложном представлении, ведь в отличие от смертных рас его слушателями были драконы, а значит вежливые расшаркивания были бы приняты за слабость. «Меня зовут Аргалор, убийца Бороса», — взревел Лев, и его телепатические слова разошлись к каждому из присутствующих. «Я и моя корпорация вступили в войну с гномпромом, корпорацией гномов. В этом не было ничего удивительного и необычного. Каждый из нас хотел богатств другого, и ради этого мы сражались. Драконы признали этот факт. Желание отобрать чужое богатство через сражение и убийство было абсолютно нормальным и приемлемым. Другое дело, презренное воровство сокровищ, здесь ни у кого из собравшихся не нашлось оправданий. Но какого же было мое удивление, когда я узнал, что жаждущие нашей силы коротышки посмели похищать и издеваться над истинными драконами. А да, они были осторожны и методичны, что позволило им скрывать эту тайну на протяжении веков. Однако их злодеяния оказались так велики, что правда все равно вышла наружу. Аргалор в красках рассказал, как позволил себя пленить, чтобы пробраться в самый центр злодейского логова, как он приказал своей сестре атаковать снаружи, чтобы никто из виновных не сумел уйти. Вставшие затем Таранис и Гаскари хмуро подтвердили слова Льва, просветив общество Повелителей Неба про некоторые испыток гномов. И если вначале многие драконы смотрели на древних с презрением, то под конец их глаза наполнились если не жалостью, то ужасом. Одна лишь мысль, чтобы пережить подобные муки, наполняла тела драконов холодом. Котли уже рассказали всем о самом преступлении, но когда всплыли подробности, то равнодушным не остался никто. Смерть этим проклятым коротышкам. Уничтожить их всех, до последнего. Вскакивающие со своих мест драконы требовали одну кару за другой. Потребовалось немало времени, чтобы их утихомирить. Но самая главная часть речи Аргалора была еще впереди. Лев повернулся и многозначительно посмотрел на Ульдрада, на что тот усмехнулся и поднялся под удивленными взглядами остальных титанических драконов. «Мой правнук оказался достойным представителем молодежи. Пока у нас рождаются такие потомки, то за род драконов можно быть спокойными». Товарищи воителя недоуменно переглянулись, но все же поддержали слова Ульдрада, как и собравшиеся драконы. «Вот только воитель еще не закончил. Именно поэтому я позволяю Аргалору, убийце Бороса, представить всем свой проект». А все титанические ошарашенно повернулись к невероятно довольному Ульдраду. «Какой еще проект, во что ты нас втянул, об этом никто не договаривался». Лев же, понимая, что сегодняшняя возможность лучшая из всех, что когда-либо еще появится в его жизни, немедленно отдал приказ Сиарис, что создала у него над головой гигантские иллюзии прекрасного островного города. «Я представляю вашему вниманию уникальный драконий город, Аргалор-Бург, место, созданное для драконов драконами, где все ваши желания могут быть исполнены. Вы соскучились по вкусной еде? Аргалор-Бург позволит вам вкусить самые прекрасные блюда драконьей кухни. Лучшие прислужники повара десятилетиями будут учиться, чтобы удовлетворить самый изысканный вкус». Иллюзии представили тысячи невероятно необычных блюд, часть из которых Ульдрад показал Сиарис ранее. «Если же вы жаждете сражений, то специальная арена даст вам и эту возможность. Сражайтесь сами или наблюдайте за битвами прислужников. Определите, чьи прислужники сильнее и могущественнее. Самое же главное, каждый может заработать на ставках. Вид гигантской арены и сражающихся на ней иллюзорных драконов невольно привлек внимание. Если изначально драконы не особо были заинтересованы, то вот теперь у них вспыхнул неподдельный интерес. Ну и наконец, вас будет ждать целая сеть мастеров, чья задача вывести ваш облик на новую величину. Шлифовка чешуи, груминг когтей и рогов, отмачивание в уникальных растворах, сделавших вашу чешую самой сверкающей чешуей во всей вселенной. Многие из драконов и драконец не остались равнодушными. Будучи невероятно гордыми существами, драконы уделяли своему облику немало внимания. Тем же, кому магия и рост знаний ценнее обычных житейских радостей, магическая библиотека Аргалорбурга готова открыть свои двери. Предоставьте библиотеке знания магии, которой в ней нет, и получите двойную компенсацию в магических заклинаниях. К счастью, Арга заклятвенно пообещала, что Хординг согласился скинуться первоначальными знаниями, чтобы наполнить библиотеку для стартового рывка. Через пару лет Аргалорбург будет окончательно достроен, поэтому не упустите возможность первыми насладиться всеми прелестями драконьего города. Когда Аргалор закончил свою речь, иллюзии у него над головой взорвались яркой вспышкой, оставив лишь затухающий образ гигантского города. Но если для обычных повелителей неба неожиданное представление было пусть и странной, тем не менее частью программы, то вот жюри возмущенно смотрело на невинно улыбающегося Ульдрада. Наглость одного титанического дракона и его правнука лишила совет дара речи. Да, формально никакого запрета не было, а Ульдрад имел право принимать решения. Однако дерзкая авантюра вызвала у титанических драконов чувство зависти. Если бы они знали, что Ульдрад сделает такой ход, они бы тоже подготовили свои выступления. От автора Вестинг не поместился, но зато Аргалор успел воспользоваться возможностью. Глава 19. КХМ, криво ухмыльнулся Сутрус, вместе с остальными титаническими драконами сверля улыбающегося Ульдрада настороженными взглядами. Надо признать, это неожиданное предложение, но сейчас рассматривается другой вопрос. Величественный очень хотел сказать куда более жесткие слова Аргалору, но так как сейчас был Тинг, а его прадедушка был одним из членов комиссии, то Сутрусу пришлось неохотно играть куда более мягкую роль. «Вы абсолютно правы», — к удивлению Золотого Дракона согласился Лев и немедленно продолжил. «Именно поэтому, чтобы искупить свою ошибку, я обещаю, что построю в Аргалорбурге вашу зачарованную статую в полный рост. Ведь сегодня именно вы ведете столь знаковый тинг, а значит ваши достижения должны быть зафиксированы в истории всех драконов. А где еще как не в городе драконов может стоять ваша статуя?» Сутрус остановился, а его взгляд на Аргалора немедленно изменился на куда более внимательный. Какой благодарный и хитрый молодой дракон! Не мог не восхититься величественный, довольно кивая своим мыслям. Ульдраду по-настоящему повезло. Обычно следующие поколения лишь разочаровывают, но с убийцей Бороса определенно можно иметь дело. Надо будет как-то залететь в этот Аргалорбург и оценить мою будущую статую. КХМ. Громко прочистил горло Ульдрад, возмущенно и с намеком смотря на своего правнука. Весь его вид буквально кричал, как это Сутрус получил статую, а он, можно сказать, один из основателей города. Нет, естественно, как я могу забыть и о вас, Ульдрад Воитель, ведь именно вы помогаете мне создавать место, где все создано для драконов. Несомненно, ваша статуя тоже будет построена. Во имя Элдвинга, почему у них есть статуи, а у нас нет, чем они лучше нас? Именно эта мысль прострелила разумы оставшихся семерых титанических. Естественно, для существ их масштаба создание статуй было откровенно смешным делом. Если бы они их захотели, то могли бы походя захватить какие-нибудь миры, поработить жителей, после чего заставить их штамповать столько, сколько нужно. С их продолжительностью жизни не прошло бы много времени, как поверхность тех миров была бы покрыта статуями, как леса деревьями. Но одно дело монументы смертных и совсем другое, когда их строит другой дракон. Более того, с появлением статуи одного из них, остальные тоже не желали отставать. Конечно, в некотором роде столь наглое и откровенное подлизывание считалось неподходящим для гордого имени дракона, но зато теперь с появлением в Аргалорбурге 9 гигантских статуй титанических драконов даже остальные могущественные повелители неба 9 раз подумали бы, стоит ли устраивать этому городу внезапное уничтожение. Лев отнюдь не забыл, в каком мире он живет. Хоть у него и была сила, власти знакомства, но в масштабах тысячелетних чудовищ Тараса все это могло исчезнуть словно пыль от щелчка одного фиолетового здоровяка. Хватило бы всего одного обиженного титанического дракона, чтобы Аргалорбург вместе со всеми прилегающими территориями превратился бы в расплавленный кратер, кислотное море, ядовитое болото и тому подобные страшные вещи. Сейчас же, глядя на куда более благосклонные взгляды членов Совета Тинга, Аргалор понимал, что все им сделанное точно не зря. И раз уж эта часть плана тоже увенчалась успехом, то следовало продолжать. Вот только Думов слишком уж недооценил успех своего начинания. «Мне, Кханиси отравляющий мир, тоже нравится идея этого города. Ты, маленький дракон, все очень хорошо придумал». Со своего места текуче поднялась исполинская титаническая зеленая драконица, чей размер на пару метров превышал даже Ульдрада. В ее хищных глазах вспыхивали веселые блики. «Я думаю как-нибудь тоже заскочить в твой городок. Для меня будет честь принять кого-то вроде вас», тут же максимально уважительно ответил Лев, сразу осознав, на что намекает собеседница. «И естественно, какой город может осмелиться существовать без вашей статуи? Раз уж будет и ее статуя, то и я загляну». Если ранее большинство титанических драконов скучали и не особо интересовались происходящим, то внезапная халява немедленно привлекла их внимание. И хоть число титанических драконов не превышало и двух десятков, но это уже заставило обливаться Аргалора холодным потом. Ведь несмотря на сравнительно простое создание постаментов благодаря магии земли и камня, зачарование их было совсем другим делом. И словно этого мало, каждая статуя, учитывая размер титанических драконов, занимала чертовски много места, а размер Аргалорбурга был сравнительно небольшим. Поместить в нем более 20 статуй титанических драконов было возможно, но требовало усилий. Вот только стоило Аргалору познакомиться со всеми титаническими и заверить их в обязательном создании постаментов, как следом начали вставать уже и уважаемые древние драконы, а их число измерялось уже даже не десятками, а сотнями. Но прежде чем Лев окончательно впал в панику и стал на ближайшие несколько сотен лет прославленным создателем драконьих статуй, свое веское фи сказали титанические драконы. «Вы сравниваете себя с нами», раздраженный рык Сутруса вместе с остальными заставил всех древних драконов немедленно сесть обратно на свои места и сделать вид, что они так там и сидели. «Вы считаете, что ваши статуи достойны стоять рядом с нашими?» Как оказалось, никто так не считал, и инцидент был быстро исчерпан. Однако Лев очень хорошо осознавал, что хоть древние драконы ничего не могли сказать своим ужасным предкам, они вполне могли потом затаить обиду на самого Аргалора. Следовало как можно скорее придумать выход, и срочно ищущий решение разум Льва кое-что нашел. Касательно же древних драконов, Аргалор повысил громкость своих слов, делая вид, будто он и так собирался это сказать, но просто не успел. «Каждый из вас получит возможность приложить лапу к любому из зданий или любому месту в городе и оставить там свой след вместе с подписью. Тогда каждый раз, когда вы или любой другой странник прилетит в Аргалорбург, то будете видеть, что вы были частью этого легендарного места». Лев уже не обращал внимания, что этого самого легендарного места еще даже нет. В конце концов, если куда-то прилетает более двух десятков титанических драконов, это место автоматически становится чем-то уникальным. Услышавшие последние слова Аргалора древние драконы забыли о своих обидах и принялись с интересом обсуждать, где и кто собирается оставить свои подписи, однако Лев их не слушал, ведь его внезапно пробило чувство сильного холода. Медленно Думов повернулся и натянуто улыбнулся пристально на него смотрящим титаническим драконом. «Естественно, вы тоже сможете оставить свой отпечаток вместе с подписью». Взгляды Ульдрада и остальных тут же стали благодушными, будто они не собирались изничтожить Думова в пыль пару секунд назад. Вот это называется игра с высшими ставками. Мозг Аргалора лихорадочно соображал, а в голове крутились сложные схемы и планы. «Одна ошибка может привести меня в такую отчаянную ситуацию, где мне до конца жизни придется скрываться на границах исследованной вселенной, но если я выиграю, то это изменит все». Происходящее здесь понимали и многие другие молодые и взрослые драконы. Прямо сейчас на их глазах один из них храбро рискнул всем и выиграл. За считанные десятки минут Аргалор стал кумиром сотен драконов, воплотив их идеал отчаянного дельца, готового пойти на все ради наживы. Сам же убийца Бороса уже мысленно прикидывал, Получится ли разместить под ногами исполинских статуй титанических драконов какие-нибудь будущие заведения? Высота ног постаментов позволит тем же молодым и взрослым драконам заходить и тратить свои сокровища в зданиях со столь уникальной крышей. Да и облик Аргалорбурга в таком случае будет поистине незабываемым. Если города магов в том же Осимахском халифате предпочитают застраивать все вокруг высокими башнями, то Аргалорбург будет строить статуи великих драконов. А затем, кто знает, может слава города драконов для драконов распространиться так далеко, что титанические ящеры со всей вселенной будут прилетать сюда, чтобы получить свою статую и ничем не быть хуже других титанических. Естественно, они при этом будут тратить свои сокровища в многочисленных заведениях. Трудно было даже представить, сколько богатств накопили титанические повелители небес за свои чрезвычайно долгие жизни. Перед мысленным взором Аргалора предстал бесчисленный поток сокровищ, столь огромный, что он ничем не уступал Млечному Пути. Золото, артефакты и прочие со всей вселенной и бесчисленных миров, словно сияющие звезды, плыли прямо в распахнутые объятия Аргалора. Сам же он в этом момент нежно покачивался на золотых планетах. Аргалор, Аргалор, Аргалор. Чей-то громкий рев разбил мечты льва на осколки, рывком вернув его в холодную реальность, где не было ни золотых планет, ни галактических сокровищ. Думав, смущенно осознал, что пока он мечтал, титанические драконы бессильно пытались до него дозваться. Ульдрат, Сутрус и остальные члены совета понимающе переглянулись. Кажется, выступления перед столькими могущественными существами окончательно утомили этого персептивного молодого дракона. Надо дать ему отдохнуть. Все они пришли к одному и тому же решению. Мысли титанических ящеров были наполнены глубокой заботой, ведь Аргалор все еще должен был им всем великолепные статуи. Даже Козрик с Белый Апокалипсис, союзник Роганрада Алчного, бросил на Найта предупреждающий взгляд. Прямо сейчас Аргалор был одним из самых неприкосновенных существ во всей вселенной, ведь он был должен десяткам титанических драконов. Опять же, Козрикс тоже хотел свой постамент. «Ты можешь возвращаться на свое место, Аргалор», — сердечно заявил Сутрус, покровительственно посмотрев на Аргалора. Сам же, думав, лишь кивнул, не доверяя своему голосу. Провожаемый шокированными, восхищенными и вызывающими взглядами, убийца Борос приземлился на свое место. Если бы все ближайшие места вокруг Аргалора не были заняты его союзниками, то его бы уже атаковали десятками вопросов и предложениями окружающие повелители неба. В данный момент, чтобы осознать весь масштаб известности льва, стоит представить, что в момент новогодней речи президента Думов тоже появился в кадре и предложил заглянуть в его деловой центр, чтобы что-нибудь там прикупить. Каждому стало ясно, что когда лев вернется в Стальбург, его тихая жизнь с мировыми корпоративными войнами закончится и начнется новая, куда более масштабная глава. Хорошо, раз с этим покончено, то теперь мы должны решить, каково будет наказание гномов за их преступления, решительно заявил Сутрус. Теперь каждый из драконов получит возможность высказаться по поводу наказания или того, как стоит поступить с гномами. Его или ее слова будут зафиксированы на этой доске. Над центром арены возникла гигантская иллюзия пустого полупрозрачного квадрата. Если кому-то понравится какой-нибудь из записанных пунктов, то можно повторить их, а не придумывать новые. Если наказания будут похожи, то они будут добавлены в уже существующий пункт. Когда подсчет наказаний будет завершен, то настанет очередь голосования. Чьи наказания получат большинство голосов, те и будут выбраны. Кто бы мог подумать, что у нас, у драконов, будет одна из самых наглядных и действенных демократических моделей. Мысленно ухмыльнулся Аргалор. Благодаря нечеловеческой памяти совет запомнит каждое предложение и ничего не упустит, а магия иллюзий позволит все наблюдать в реальном времени. Первыми будут голосовать титанические драконы, затем древние, старые, взрослые и, наконец, молодые. Примечательно, что голос титанического дракона равен голосу молодого ящера. Впрочем, это не мешает потомкам того или иного титанического случайно голосовать за предложение своего предка. Однако Думов также не был слеп к слабости такой системы. К несчастью, это будет чертовски долгое собрание. Пока слова каждого из тысяч драконов не будут зафиксированы, пройдет явно не один день. Лишь драконы со своим невероятным телосложением могут выдержать столь долгий процесс принятия решения. А ведь есть еще и голосование. Благодаря тому, что наша раса относительно немногочисленна, все это голосование хоть как-то возможно. Будь нас миллионы, Такой процесс смог растянуться на годы вперед. Медленно и неуклонно драконы начали высказывать свои мысли. Начало очереди было случайно выбрано где-то в центре арены, а затем двигалось сверху вниз по часовой стрелке. Когда титанические быстро закончились, пришла очередь древних. Довольно быстро стало ясно, что большинство драконов не особо славились воображением. Самый первый пункт на доске – убить их всех, звучал бесчисленное количество раз. Совет был даже вынужден создать подпункты первого выбора, где описывались способы уничтожения. Так сильно пришлась по душе драконам мысль уничтожить своих обидчиков подчистую. Тот же вариант – совместными усилиями обрушить свод подземного мира на головы коротышек – очень уж понравился слишком многим драконам. Повелителей небес не слишком беспокоило, что после катастрофы такого уровня весь Тарас будет сотрясаться бесчисленными землетрясениями. Тем не менее довольно скоро был выдвинут второй пункт, заставивший большинство драконов резко пересмотреть свою позицию. Но если мы уроним на гномов верхушку подземного мира, то их ценности и богатства тоже пропадут. Так может лучше сначала ограбить их, а вот затем уронить свод. Эта перспектива нашла еще большую поддержку в глазах всего драконьего рода. Сокровища гномов с давних пор манили повелителей небес, так что как они могли от них отказаться? Именно здесь наконец-то появился третий пункт, и за него ратовали сразу несколько фракций повелителей небес, среди которых драконы-корпораты составляли значительную часть. Если мы уроним свод и породим мировую катастрофу, то и наши собственные корпорации на поверхности понесут ущерб. Этого ни в коем случае нельзя допустить. Драконы-капиталисты совершенно не желали терять тщательно воспитанных прислужников. К ним же присоединились и синие драконы. Мы против полного уничтожения гномов. Ведь те же песчаные гномы давно отказались от всех связей со своими подземными собратьями. Теперь они живут на поверхности и ни в чем не виноваты. Праведные слова синих драконов звучали особенно яростно в связи с тем фактом, что многие из песчаных гномов были или их прислужниками, или работали на них. Потеря такого количества умелых рабосмертных была недопустима. Подобная постановка вопроса разорвала общество драконов на два непримиримых лагеря, сторонников полного уничтожения и тех, кто предпочитал лишь частичный геноцид. Не родись на Тарасе Эргалор, то, скорее всего, победила первая партия, но влияние льва породило слишком многих корпоративных и полукорпоративных драконов. Последние хоть и не создавали корпораций, но научились пользоваться всеми благами их существования. Впрочем, кроме столь масштабных споров имелись и заметно более обычные причины по отказу от полного уничтожения гномов. «Я за частичное уничтожение гномов и тщательный контроль их популяций», – сурово заявил Ульдрат. «Если мы уничтожим их полностью, то как мы будем делать знаменитую гномовуху? Этот легендарный алкоголь является одним из 10 уникальных драконьих алкогольных рецептов». Любители выпить были вынуждены признать аргументы титанического дракона, в очередной раз подтвердив мудрость старого поколения. Ведь если бы не его слова, они могли бы совершить невосполнимую ошибку. Как итог, хоть под конец обсуждения число пунктов исчислялось десятками, фактически имелось всего несколько горячо обсуждаемых. Именно они и были выбраны для голосования. Кто за то, чтобы уничтожить гномов подчистую? Не было смысла переходить к остальным пунктам, если бы победил самый первый. В случае его выбора, все бы перешли к подпунктам. Однако осознание наличия пустынных гномов и полезность коротышек в производстве гномовухи заставили многих повелителей небес передумать, из-за чего поднятых лап оказалось меньше четверти. Решено, подытожил Сутрус, гномы не будут полностью уничтожены. Теперь решим, какая именно часть их расы будет истреблена. Кровожадный рев тысяч рычащих глоток был ему ответом. Вот теперь спор пошел куда активнее. То и дело некоторые драконы вскакивали и жаждали броситься на тех, кто призывал к уничтожению полезных для них ресурсов. Благо, наличие красных полицейских сдерживало эти горячие головы. Именно здесь Эргалор, а точнее его план, вновь оказал влияние. Чуть ранее, когда Лев просил Ульдрада дать ему шанс выступить перед всеми повелителями неба, он также рассказал воителю о своем плане привлечь в корпорацию многочисленных беженцев от гномов. Лев предложил великому предку поддержать сохранение этих будущих прислужников хотя бы для ускорения строительства Эргалорбурга. Лишившись всего, эти несчастные окажутся превосходными строителями, желая показать свою полезность перед их новыми правителями. Согласившись, Ульдрат вместе с Эргалором обошли многих из сторонников корпоративного пути, рассказав о будущей возможности. Льву было жаль делиться, но он знал, что без совместного лоббирования их предложения судьба гномов будет незавидна. Вот только Эргалор явно недооценил масштаб своей репутации. В тот момент, когда он опять выступил перед всеми и предложил сохранение жизни беженцев для последующего их использования, его тут же поддержало немало драконов и без влияния Ульдрада. Когда же присоединился Вайтель и еще несколько влиятельных лиц, то это предложение немедленно скакнуло на самый верх таблицы. Весь внеочередной тинг занял целую неделю, и лишь к началу восьмого дня Сутрус устало подвел итог. Пусть каждый услышит решение, которому должен следовать каждый дракон Тараса. Те из гномов, что живут на поверхности или уйдут на поверхность, более не считаются подземными гномами. Те же из них, кто останется в подземном мире, будут изничтожены до самых малых величин, достаточных для использования. Сокровища же их объявляются свободным призом для каждого дракона. Идите же и возьмите богатство этих преступников, ведь мертвецам они больше не принадлежат. Да, могучие крылья ударили в воздух, когда тысячи драконов взмыли вверх в адском желании самыми первыми успеть к великому разграблению. Никто не пытался управлять процессом или назначать командиров. Поиск входов в подземный мир или охота на гномов зависела теперь только от самих ящеров. Да и в этом не было смысла, учитывая их общую силу. Те из драконов, что умели управлять водой, прямо на лету выбрасывали рыбу в воздух и пожирали ее, не желая замедляться ни на секунду. Все из них устали после недели бесконечных обсуждений, но возможность устроить резню целой расы и ее ограбление наполнили жадные драконьи сердца новой силой. Рыбачащие на побережье рыбаки в панике попадали из своих лодок в воду, когда заметили летящих из океана драконов. Но повелители неба не удостоили эти суденышки и взгляда. Многие из повелителей неба устремились к самым известным трещинам и путям в подземный мир. Когда драконы долетели дотуда, то перед зрителями предстало бы ужасающее зрелище, где повелители неба, словно гигантские муравьи, один за другим прорывались в норы и устремлялись к гномьим тайгам. Если где-то существовали крепости коротышек или ворота, то они были разбиты и снесены за считанные минуты. Некоторые из титанических ящеров, не желая искать достаточно широкие для их крупных тел проходы, пробивали себе проход силой, прожигая километры пород и камня прямо вниз. Надо ли говорить, что когда такие лучи наконец-то добирались до цели, то под землей начинался форменный апокалипсис. Оставшиеся клановые войска пытались сформировать оборону, но что они могли сделать перед столь подавляющей силой? В отчаянии они открывали самые секретные хранилища, но волна алчной чешуйчатой плоти пробивала и растерзала любое сопротивление. Пока же внизу шла невообразимая резня, наверху мир непрерывно дрожал. Короли и правители смертных с перекошенными лицами не могли поверить во весь ужас ситуации. Хоть их архивы и сохранили информацию об ужасах прошлой войны с драконами, но за долгие годы многие правители уверились в собственной безопасности. Теперь они уже не были так уверены. Холодное осознание собственной смертности перед такой силой заставляло их очень плохо спать по ночам. Некоторое осознание досталось и штормовым великанам. Древние враги драконов мрачно подтвердили тот факт, что на Тарасе они проигрывают свою нескончаемую войну. Если число титанических и штормовых ящеров все еще было примерно равно, то вот количество древних и уж тем более старых драконов значительно превышало число сопоставимых по силе штормовых гигантов. Драконы оказались куда более плодовитыми и приспосабливающимися, чем их противники. Эргалор же в этот момент тоже был занят. Так как мировая корпоративная война закончилась, то можно было не бояться внезапного нападения. В связи с этим Лев отправил все свои силы принимать и обустраивать хлынувший изо всех щелей поток гномов-беженцев. Сам же Думов отчаянно строил планы по скорейшей постройке Эргалорбурга. Хоть титанические драконы и прожили тысячи лет, но, как ни странно, они далеко не всегда славились терпением. Если Лев не успеет возвести обещанные статуи, то ему придется столкнуться с последствиями. Также он не забыл и о Найте с его ужасающим покровителем. Да, на ближайшее время Эргалор был защищен, но рано или поздно он окажется сам по себе. К тому моменту Льву стоит освоить достаточно сил, чтобы лично заглянуть в один из центров Вселенной, а именно мир Тысячи Путей. Хоть Роганрот и был невероятно могущественен, но Тысяча Путей скрывала в себе существ не слабее. Кто знает, может там получится найти союзников. Так или иначе, но когда наземные расы осознали, что целью драконов являются не они, а мировая корпоративная война закончилась, то настроение жителей Тараса неуклонно поползло вверх. Из-за войны большое количество мелких стран, городов и портов оказалось разрушено, а их восстановление позволит многим новым силам подняться. Хоть мировая война и закончилась, что означает невозможность крупных сражений, тайная война отнюдь не закончилась, а лишь собиралась усилиться многократно. Тарас на полном ходу шел по пути холодной войны корпораций.